чуть горьковато улыбнулся. «Меня Игорь Иванович». «А меня Петр Степанович», — откашлявшись, представился молодой, несколько ошарашенный старинным каким-то великолепием стола, этой гостиной, террасой и всем антуражем того, что он видел. Маски, накидки, шляпы, ядри в корень. «Ну, Петр Степанович, давайте маленько выпьем. Я, как это произошло, на ногах даже воды не перехватил». Игорь налил фужеры виски, поставил бокалы с соком. «Наверное, мне нельзя при исполнении?» Полувопросительно, полуотказался Петр Степанович. «Бросьте, молодой человек», — сказал Игорь простецки. «Ерунда все это. Уж поверьте мне, старому Мидовскому и иному», — Игорь хитровато подмигнул, — «волку. Все можно в меру, а вот без меры нельзя нигде, даже в общественном туалете». И Петр Степанович махнул с Игорем виски. Постепенно у них под легкую выпивку завязался разговор. И Игорь выложил свою версию, напирая на ужасность истории в том, что Наташа — посол. Он — бывший, но не бывший вообще, — усмехнулся тут Игорь. И Петр правильно его понял. «И что в их доме работник, взятый ненадолго, из жалости, из большой нужды. В их доме чуть не совершил... «Все-таки не совершил?» — уточнил Петр. «Откуда мне знать?» — сказал Игорь, опять вздохнув, но уже не очень. «Не надо, чтобы Петр Степанович считал его старым слабаком, тем более, что это не так». «Надеюсь, что нет. Но...» «Но, конечно, ни о каких докторах и проверках и вообще... Это погубит карьеру молодой, красивой, умной женщины. Она моя бывшая невестка, но я ее люблю как дочь. Мало ли что там не получилось у них с сыном моим, но я своих привязанностей не меняю. Тем более, что, как видите, она бы не прилетела, если бы они не были дружны». «Я понимаю», — перебил вдруг Игоря Петр. «А кто такой убитый? Александр. Как он к вам попал? Его ведь Сандриком называют». Игорь заметался, и, чтобы это не было заметно, стал искать сигареты, зажигалку, хотя на столе лежали пачки и валялись зажигалки. «Бери, не хочу». Он заметался, потому что упустил эту подробность. «Кто Сандрик? И что мог сказать им ошалевший Алька? Может быть, за такое короткое время ничего? Но он ведь там со вторым». У Игоря было одно железное правило — врать только тогда, когда иного выхода нет, вплоть до жизни. Вот тогда можно и нужно, но с умом. В остальных случаях, даже сильно экстремальных, лучше правды, поданной умным человеком, ничего на свете еще не придумано. И он сказал: «Казус в том, что Сандрик — внебрачный ребенок моей невестки, до женитьбы их с Аликом. И она это скрывала, и вот недавно призналась и захотела, чтобы Сандрик как-то влился в наш, так сказать, коллектив. Она говорила, что он очень одинок. В общем, обычная девичья романтика-сексуальная история. Больше ничего не могу вам сказать. Я видел его впервые. Впрочем, как и остальные члены нашей семьи. Но они скажут вам это сами». «Да», — сказал Петр и встал из-за стола. «Я бы хотел всех обойти, если это возможно. Вы мне покажете, где кто